Глава 60. Под сенью Селены. Владимир открыл глаза и увидел чирикающего за окном воробья. Тот весело скакал на ветке и косил вниз глазом, наклонив головку. Было позднее утро. Кровать Павшука в больничной палате находилась как раз напротив окна. «О, наконец-то пришел в себя», — сказала медсестра, которая рядом возилась с другим больным. «Пора бы, вторые сутки лежите». «Где я?» — прошептал хрипло Павшук. «Где-где? В райцентре. Скажите спасибо супруге, которая требовала, чтобы вас срочно доставили сюда». «Это она о Вике?» — опешил Владимир. «Вот те раз. Без меня меня женили». «Она сейчас подойдет. Вышла только что к доктору посоветоваться насчет вас», — добавила медсестра. И почти сразу зашла Виктория. С радостью бросилась к Павшуку. «Очнулся? Как себя чувствуешь?» «Да как сказать? Все тело ломит. И абсолютно ничего не помню. Не помню, ехал в микроавтобусе с кулугурами. Дальше что произошло?» «Точно не знаю. Мне сказали, что когда микроавтобус наезжал на тебя, ты подпрыгнул вверх, и от удара в лобовое стекло тебя отбросило в речку. Благодари собратца, который прыгнул прямо с моста и успел тебя схватить. Иначе, милый, мы вряд ли бы сейчас беседовали. Ты везунчик. А вот предводителей хлыстов им пришлось ликвидировать, так как он хотел их передавить машиной». «Но как узнали о тайном выходе кулугуров?» Вика загадочно улыбнулась. «Случайно обнаружила. Понимаешь, когда я подумала, что джип будто сквозь землю провалился, так меня сразу осенило». Светлова вкратце поведала о той неожиданной встрече с черной дамой. Когда Вика обследовала весовую, то заметила, что платформа огромных весов подозрительно колеблется. Позже она рассказала о своих подозрениях серому человечку при встрече на берегу реки. «А следователь Каинов жив? И молодая Богородица Хлыстов?» – осторожно осведомился Владимир. Вика сделала вид, что не удивилась последнему вопросу. Правда, чуть помедлила, прежде чем ответить. «Каинов выжил после падения с обрыва, лежит в соседней палате. Ты спрашиваешь о той девушке, которую втянули в секту? Не беспокойся, с ней все нормально. При взрыве девушку защитила бочка, в которую ее посадили». Павшук хотел еще спросить кое о чем, но вовремя осекся и указывал пальцем на воробья. «Он мне нравится, всегда рад жизни». Виктория засмеялась. «У вас есть нечто общее, он такой же неутомимый». Павшук выключил диктофон, положил его на стол. Он только что расшифровал запись беседы с Белоусом в лагере. В ней главный уфолог страны на полном серьезе рассказывал о сверхспособностях Аэлиты. «Элька отлично знает язык животных. Я бы тоже не поверил в это, если бы не знал ее лично. Ее семья держала корову, и вот однажды животинка перестала давать молока. Не дает и баста. Так Элька поговорила с ней и выяснила, корова обиделась, что у нее забрали теленочка. В общем, девушке удалось разрулить ситуацию. Надои даже увеличились. Но это ерунда. Однажды зимой к ней из соседней деревни ехал дружок. Машина сдохла прямо в 200 метрах от ее дома. Он пошел пешком, а из лесу выскакивают волки. Парень едва успел унести ноги. Прибегает к Эльке, а та ему: «Подожди, я побеседую с волками». Пристыдила она зверюк, и те извинились на зверином языке. Мол, погорячились, не знали, что это твои гости. Такие дела. «Клянешь на иного авторитета и усомнишься, что он серьезный человек», — рассуждал Владимир. «Ну как вслушайся, какую ахинею несет в массы? Тотарь берет». Журналисту по роду своей деятельности приходилось общаться с политиками местного разлива, и он заметил даже некоторые сходства их речей с россказнями Витольда. Не зря тому предлагали вступить в ряды партии «Надежная Россия» перед тем, как намечался на следующий год фестиваль на гряде под эгидой политиков. Дородная депутатка Ковычко так и заявила: «Народ вас верит, потому нам такие люди нужны». Мадам поддержал ее супруг, мэр Волжинска Артур Похерин. «Я понимаю, что для вас столь масштабной личности наш городок маловат, но мы все равно изберем вас его почетным гражданином». Не сподобилось. Павшук перевел запись в диктофоне в режим «удалить» и нажал на кнопку. Вспомнил отрывок из полюбившегося стихотворения древневьетнамского монаха. «Человеческий век, что молнии блеск, вот он был, вот его уже нет». Да, было живое свидетельство существования человека и... уже нет. Обидно, что столь заурядно кончается наша жизнь. Напишу-ка я о тех событиях книгу, родилась у журналиста идея. Не уверен, что оценят, но все же. Нельзя же так, чтобы постоянно кто-то морочил голову остальным для заурядной выгоды. И неважно, в чем такие живчики находят золотую жилу, в организации уфологической общины или псевдорелигиозной секты. Конечно, несколько наивно мое стремление. Желающие быть одураченными все равно будут выстраиваться в очередь к новому мессии. Наверное, такова их планида. Сколько пришлось ему перечитать бредней о некой альтернативной истории, всемирных потопах, которых не бывало, инопланетянах, которые дали человечеству сокровенные знания и прочей чуши. И ведь ее пишут те, кто сам обманываться рад. Да разве не тем же занимаются художники? Вылез тут же в голове Владимира ехидный голосок. Разве писатели, живописцы, киношники не уводят тоже в мир иллюзий, чтобы не задумываться о жестокой реальности? Похоже, но иное, возразил он сам себе. Ведь таким образом человек ищет новые смыслы и новые варианты своего выживания. Журналист отложил свою работу над статьей о волчьей гряде, которую готовил в газету. Скоро к нему должна была приехать Вика, как договорились. Ведь после происшедших событий они стали как никогда близки. Павшук глянул на стоявшие на столе часы, которые обвивал золоченый дракон. Было 20:00. Полную луну в окне окружала голубая аура. Он выглянул во двор. Точно. Пунктуальная Светлова уже подъезжала на глазастенькой Матис к его дому. Владимир оценил себя в зеркало. Видок был неважнецкий. Осунувшийся, синевой под глазами, в волосах наметилась проседь. «Да, было жуть как интересно», — подумал Павшук. «Зато после всех мучений я приобрел главное — настоящую любовь. Ради этого, пожалуй, стоило помучиться. Надеюсь, наша совместная жизнь из-за разницы в характерах не будет напоминать роман «Война и мир»?» Владимир вновь вспомнил о непроизнесенном в больнице вопросе. «В бесовской истории еще остались темные пятна, совсем как на Луне». И опять подумал о Спасе. Все-таки его немного жаль. Он так и не познал настоящую любовь. Впрочем, у каждого своя правда. И даже порой не знаешь, кто прав. Ассоциации с Луной увлекли Павшука дальше. У многих народов она – символ любви. Но любовь бывает разной. У нее, как у той маленькой планеты, есть светлая сторона, а есть черная. Все зависит от человека. А у меня сейчас новый этап с не менее опасными приключениями, коли верить афоризму Вольтера. Хотя меня после пережитого ничем не испугаешь. Конечно, мы с Викой очень разные, но она для меня настоящая берегиня. Как-нибудь притремся. В дверь постучали. Это была судьба по имени Виктория. Владимир мычал нечто неопределенное и пошел к двери. Уже в прихожей он подмигнул по старой привычке своему отражению в зеркале. Его мычание приобрело более оптимистичные формы. Послышалось: «Мы смело в бой пойдем за власть советов».